невестою, наряд белоснежный, как облако. Открыта нам тайна чудесная, в ее удивительном облике белизна, чистота, незапятнанность, одеяние спасенной души. Прославиться по себе Господа, белизна, чистота.